Глава 5. Лев веры. Азад ад-Дин, лев веры, алжирский паша, наслаждаясь вечерней прохладой, гулял в саду Казбы на горах, возвышающихся над городом. А рядом с ним нежно выступала Фензиле, его жена, первая супруга его гарема, которую он 18 лет тому назад унес на своих руках из маленькой чистенькой деревушки у Мессинского залива, на которую он делал набег. Тогда она была стройной девушкой 16 лет, дочерью простых крестьян, и без жалоб покорилась объятиям черного похитителя. Теперь в 30 с лишним лет она все еще была прекрасна, даже прекраснее, чем тогда, когда пробудила страсть в Азад Рейсе, как его тогда называли, одном из начальников армии знаменитого Али Паши. Ее тяжелые черные косы отливали золотом, кожа ее была жемчужной белизны, почти прозрачная, а большие золотисто-карие глаза горели мрачным огнем. У нее был полный чувственный рот, она была высока и на восточный вкус даже слишком стройна. Она с томной грацией шла рядом со своим повелителем, слегка обмахиваясь веером из страусовых перьев. Она была без чадры. Эта нескромность была ей свойственна. Она часто ходила с непокрытым лицом, одна из привычек неверных, оставшихся у нее после ее перехода в веру ислама. Шаг необходимый для того, чтобы в высшей степени религиозный Азад решил на ней жениться. Он нашел в ней такую жену, какую никогда бы не нашел дома. Женщину, которая, недовольствуясь тем, чтобы быть его игрушкой, интересовалась его делами, требовала и добивалась его откровенности и имела на него такое же влияние, какое жена европейского принца имеет на своего супруга. В те годы, когда он еще был под обаянием ее красоты, он охотно подчинялся этому игу. Впоследствии, когда он захотел ограничить ее вмешательство в свои дела, было уже поздно. Она крепко ухватила поводья, и Азад был в положении многих европейских супругов, что было ненормальным и оскорбительным положением для паши во владениях пророка. Теперь, идя по саду под розовыми и белыми цветами абрикосов и пурпурными бутонами гранатов, она продолжала свое обычное дело, восстанавливала своего повелителя против Сакр-эл-Бара. Привязанность паши к Сакр-эл-Бару была причиной ее ненависти к последнему, так как эта привязанность превосходила его любовь к их сыну, и носились даже слухи, будто Сакр-эл-Бару достанется великая честь сделаться преемником паши Азада. Говорю тебе, что он тебя обманывает, о источник моей жизни. Слышу, — кисло ответил Азад. Если б твой слух был лучше, то ты услышала бы мой ответ, что твои слова не имеют никакого веса по сравнению с его деяниями. Слова лишь скрывают наши мысли, в то время как поступки их выражают. Помни это, о Фензиле. «Разве я не помню каждого твоего слова, о фонтан мудрости?» — возразила она и повергла его, как это часто случалось, в сомнение. Льстит ли она ему или издевается над ним? «Пророк охраняет его. Он настоящее копье ислама, приставленное к груди неверного. Он несет бич Аллаха франкским свиньям. Я не желаю больше слушать тебя. Докажи свои слова, или ты понесешь наказание за ложь». «Разве я страшусь этого испытания?» — возразила она. «Говорю тебе, о отец Марзака, что я охотно докажу свои слова. Ну так слушай же меня. Ты считаешься с поступками, а не со словами. Так скажи, разве достойно правоверного тратить деньги на неверных рабов, покупать их и отпускать на свободу?» Азад не отвечал. Этой привычке Сакр-эл-Бара нелегко было найти оправдание. Она порой тревожила и Азада, и он несколько раз говорил об этом со своим помощником, но всегда получал тот же ответ, который он теперь передал Фензиле. «За каждого раба, которого он таким образом отпускает, он берет в плен дюжину». «Конечно, так как иначе его призвали бы к ответу. Это пыль, которую он пускает в глаза истинным мусульманам. Эти освобождения на волю доказывают неумирающую в нем любовь к неверной стране, откуда он происходит. Разве должно быть место для нее у последователя бессмертного пророка? Разве я когда-нибудь стремилась к берегам Сицилии, откуда ты меня увез однажды ночью, И разве я хоть раз за все годы моего служения тебе вымолила у тебя жизнь хотя бы одного сицилианца? А теперь его путешествие за океан с риском для судна, взятого у главного врага ислама, который принадлежит не ему, а тебе, к чему это? Вероятно, для того, чтобы посмотреть на землю, где он родился. Так передал Бискайн. А что, если судно пойдет ко дну? Ты, по крайней мере, была бы довольна, о фонтан недоброжелательности, — ответил Азад. Но, как свойственно женщине, она не унималась. Ведь у тебя есть сын, о отец Марзака. Несомненно, о мать Марзака. А сын человека должен быть частью его души. Но Марзак забыт из-за этого чужеземца. Этот неверный занял в твоем сердце и твоих делах место Марзака. Разве Марзак мог бы заполнить это место? Разве мог бы этот безусый юноша вести за собой людей, так как ведет их Сакар эл-Бар? Или обнажать свой меч против врагов ислама и умножать славу святого закона, так как делает это Сакар эл-Бар? Если Сакар эл-Бар это делает, то он делает это с твоей помощью, о мой господин. И это самое мог бы сделать и Марзак, несмотря на свою юность. Сакар эл-Бар таков, каким ты его сделал, не более и не менее. Золотое сияние облило темный сапфир неба, указывая на приближение заката, и прервало этот спор. Азад ускорил шаги, направляясь ко дворцу. Золотой отблеск исчез так же быстро, как появился, и так же внезапно спустилась ночь. Темные фигуры рабов зашевелились, когда Азад вошел из сада в сопровождении Фензеле, лицо которой было теперь закрыто синей вуалью. Один из рабов разослал ковер, другой держал большую серебряную чашу, в которую третий наливал воду. Омывшись, паша повернулся лицом к Мекке и провозгласил единого Аллаха, Всеблагого, Всемилостивого, до судного дня, в то время как крик муэдзина разносился по городу и передавался с минарета на минарет. Когда он кончил свою молитву и поднялся, снаружи послышались шаги и крики. Турецкие янычары и стражи паши, почти невидимые в своих широких черных одеждах, ответили на эти крики и приветствовали входивших. В темном сводчатом входе во двор показались фонари с маленькими глиняными лампочками, светильни которых питались бараньим салом. Азат остановился у подножья белой лестницы, чтобы узнать, кто явился. Появилась дюжина нубийских копьеносцев и встала, образуя проход, через который на свет выступила импозантная, богато одетая фигура визиря Азада, Цамани. За ним шла другая фигура, в сверкавшей, извиневшей при каждом движении кольчуге. «Мир и благословение пророка с тобой, о великий Азад!» — приветствовал его визирь. «Мир с тобой, Цамани!» — был ответ. «Какие новости принес ты?» «Великие и славные вести, о благословенный!» «Сакар эл-Бар вернулся!» «Хвала Аллаху!» — воскликнул паша, воздев руки к небу, и в голосе его звучала радость. Сзади послышались тихие шаги, и из двери упала тень. Он обернулся. Изящный юноша в тюрбане и кафтане из золотистого сукна кланялся ему до земли с верхней ступеньки. Когда он выпрямился, и свет фонарей упал на его лицо, было видно, что он удивительно красив. Его безбородое лицо было так нежно, что могло бы быть лицом женщины. Азад невольно усмехнулся в бороду, понимая, что мальчика послала мать, чтобы узнать, кто явился и какие принес вести. — Ты слышал, Марзак? — сказал он. — Сакар эл-Бар вернулся. — Надеюсь, победоносно, — развязно солгал юноша. — Так победоносно, как еще не бывало, — ответил Цамани. Он вошел в гавань на закате солнца, с командой на борту двух франкских кораблей, но это еще самая малая часть его добычи. «Велик Аллах!» — так приветствовал паша столь быстрый ответ на коварные внушения своей сицилианской жены. «Почему он сам не явился с этими вестями?» «Его обязанности еще временно удерживают его на судне, господин мой», — ответил визирь. «Но он прислал своего каю Атмани, чтобы рассказать обо всем». «Трижды приветствую тебя, Атмани!» Паша захлопал в ладоши, и вошедшие рабы положили для него на землю подушки. Он сел и пригласил Марзака занять место рядом с ним. «Ну, рассказывай!» и Атмани, выйдя вперед, стал рассказывать, как они отправились в далекую Англию через моря, по которым не плавал еще ни один корсар, и как, возвращаясь, они встретили голландца, который превосходил их силой и численностью, как, несмотря на это, Сакр-эл-Бахр победил его с помощью Аллаха, его покровителя, как он получил рану, которая, несомненно, была бы смертельна для другого, который не охраняется так чудесно во славу ислама, и об огромных сокровищах судна, которые завтра будут положены к ногам Азада, чтобы он распорядился ими.